Глава 10. Воспоминания. Отбушевалась горластая, скинула зимний покров, остепенилась, вошла в берега. Посветлела, стала такой, какой впервые ее увидел Тимоха прошлой осенью. Разве что позеленее стала речка. Тогда осенью пожелтевшая трава лежала по берегам, а теперь повсюду тянулись к солнцу свежие молодые травинки. И полянка позеленела, и лес. Куда ни посмотришь, всюду зелень. И кажется, будто на эту пору у природы не нашлось других красок, кроме зеленой. Лосенок быстро подрастал, окреп, набрался сил. И теперь трудно было представить его таким, каким Тимоха снимал его со льдины. К Тимохе он привык сразу. Привык и к месту, от избушки ни на шаг не отходил один. А с Серко подружились они не сразу. Сперва лосенок боязливо косился на пса, жался к Тимохе, завидев врага. И Серко недовольно ворчал, ревнуя Тимоху к новому другу. Ну а потом ничего, помирились. Иной раз даже играли вместе. Серко, приседая на передние лапы, беззлобно лаял на лосенка, а тот, опустив безрогую голову, мягко бодал нового друга. Утром Тимоха заложил топор за пояс, вынес из избушки кусок солончака, протянул на ладони лосенку. «Погрызи, Тюха, вместо сахара!» Лосенок пошевелил раздутыми ноздрями, понюхал кусок, взял длинными мягкими губами, и ком соли захрустел у него на губах. Потом потерся головой о спину хозяина и уставился на него большими карими глазами. «Есть хочешь?» Тимоха ласково похлопал лосенка по шее. «Хватит, Тюха! Сладкого помаленьку, горького не до слез. Так моя мама говорила». Тюхой назвал Тимоха лосенка за то, что он по пятам ходил за ним. Как-то раз еще в первые дни, как завелся у них этот лосенок, пошел Тимоха в лес. Идет, вдруг слышит позади треск. Продирается кто-то напрямик через кусты. Обернулся, лосенок его догоняет. Похлопал Тимоха лосенка по лопатке, улыбнулся. «Что ж ты, Тюха, — сказал тогда Тимоха, — один в лес боишься идти? Ну, пойдем, пойдем вместе, я тебе наше угодье покажу». С тех пор и осталась за лосенком эта кличка. В тот раз думал Тимоха попрощаться с Тюхой. Голосом он гнал его от себя, толкал взад руками. «Иди, мол, на все четыре стороны. Тайга большая, всех примет». Но Тюха терся головой о хозяина и никуда не пожелал отходить. В половодье снесло Тимохин запор, унесло водой морды. Рыбу нечем стало ловить, а тут и мясо подобралось на чердаке. И подумал Тимоха однажды, рыбы нет, мясо подъели, впору с голоду помирать. Закалю-ка я Тюху. Но в тот раз пожалел лосенка. «Ладно», — решил, — «еще потерпим. Вот совсем подведет животы, тогда уж». Неделю прожили кое-как. Варил медвежьи кости с крапивой, а потом и костей не стало. С одной крапивой не проживешь. Пришел час, подвело животы. Утром злой и голодный Тимоха взял топор, наточил нож, вышел на крыльцо поискать лосенка. А тот тут как тут, не чует беды, бежит к крылечку, горбоносой мордой уткнулся в руки хозяину, шарит по ладони теплыми губами. «Ну, полно, Тюха, полно!» — чуть не шепотом сказал Тимоха и погладил лосенка. «Ладно, потерпим еще мы с Серком. Не трону тебя, не бойся. Пойдем-ка в тайгу колья рубить. Запор нужно строить, рыбу ловить. Горластая-то уж вон утихомирилась, в берега вошла». Так в тот день и легли они с Серком голодные. А утром Тимоха сел на пенек возле избушки, задумался. Все чаще и чаще тревожила его мечта побывать в Налимашоре. Побывать, да Фиску с собой привезти. Все веселее жить станет. Да и полегче поди. Семена принести из деревни, лук да картошку здесь посадить, хлеб посеять. Боязно только. Увидит кто, пропадешь. Маму вот жалко. Рядом буду, а ее не увижу. А она, чай, все глаза проплакала обо мне. В этот раз, сидя на пеньке, Тимоха вспомнил и передумал всю свою недолгую, одинокую жизнь. И вроде не так уж и плохо все выходило. Главное, жив и здоров пока. Дом есть, собака есть, лодка есть. Лодку он еще зимой сделал, а как же рыбаку без лодки? Выждал как-то погоду потеплее, подвязал лямпы и пошел выбирать осину. выбрал толстую, гладкую и от дома недалеко. Повалил ее, вырубил кряж в 7 аршин, с концов затесал топором. Потом топором же стал выбирать середину. Вышло вроде корыта, из каких скот поют. Тут же в лесу забил в землю 4 кола, перекладины сделал и на них кверху дном положил корыто. Потом костер развел из смолистых дров под самым корытом и долго палил его, пока не размякло дерево от жары. Пока дерево мякло, нарубил в лесу толстых вересковых палок, упругих, как пружины. Загнал их между краями корыта так, чтобы стояли чуть согнувшись, чтобы распирали края. Опять грел на костре. Потом новые палки забил, подлиннее. В середине пошире расперло корыто, а к концам поуже. И уже не на корыто, а на лодку похож стал осиновый кряж. Волоком, словно сани, притащил Тимоха лодку домой. А дома в свободное время все лишнее дерево выбрал внутри и постесал снаружи. Борта у лодки стали тонкие, чуть потолще пальца, одно пальца в 2. Чтобы водой не коробило лодку, нагнул из березы дужек и переделал внутри. Привязал прочным лыком ко дну и к бортам. Хорошая лодка получилась, легкая, складная. Да и сыты были всю зиму, слава богу, и соль нашли. Вот только дорогонько мясо-то медвежье обошлось. 2 недели тогда после этой схватки с медведем хворал Тимоха. Кости ломило, похудел, обессилел, ел плохо. Долго не заживала и рана на щеке, гноилась. Вот тут-то бы маму, у нее на все травки были припасены, в раз бы на ноги поставила. Часто маму вспоминал Тимоха в те дни. Серко тогда ни на шаг не отходил от хозяина. Лежал у него в ногах, иногда жалобно повизгивал, иногда лизал руки Тимохе, понимал, что хозяину плохо. Но и с хворью справился Тимоха. На 3-й неделе полегче сделалось ему, и рано стало заживать. А еще 10 дней он стал совсем здоровый, будто и не хворал. Хворь прошла, а тоска не проходила. От тоски да от скуки поговорит, бывало, с собакой да с филином, а сам все об отцовском доме думает, о матери, о Фиске. Чтобы забыться, разогнать печаль, выходил Тимоха на поляну, рубил лес. Толстые крепкие бревна оставлял впрок. Может, строиться еще пригодятся. Макушки да сучья рубил на дрова. Работал упрямо, до пота. А для чего расчищал поляну, и сам не знал. В то утро Тимоха долго сидел на пеньке, перебирая в памяти и далекие, и близкие дни. Потом встал, посмотрел на себя. Штаны грязные, рваные, как только еще держатся. Внизу точно собаки обгрызли. Рукава тоже почти до локтей обтрепались. Только лапти новые недавно сплел. Зато анучи все в дырах. Склонился над лужицей, глянул в нее, как в зеркало. И тут не слаще. Волосы длинные, как у попа, борода нечесанная, леший да и только. А дальше что будет? До осени все до нитки износится. И что же тогда, голым ходить? Выбрал себе житье, подумал Тимоха, хуже каторги. Как медведь-шатун. Скоро и говорить-то разучусь. Совсем одичаю. Может, оно в солдата-то лучше бы? Тоже ведь люди там. Но да теперь уж дело прошлое. Теперь и в солдаты не возьмут. Теперь одна дорога в цепи да на каторгу. С ворами да с душегубами. Он повернулся к избушке, лег на теплую землю. Тюха, как же ребенок, не спеша бродил по полянке. Серко прибежал. Рядом с хозяином растянулся на брюхе. Тимоха погладил его, потрепал за ушами. «И ты, Серко, вместе со мной страдаешь. Ты-то за что?» «Ну да ведь и ты, как и я, сам выбрал». Серко повилял хвостом, длинным языком лизнул руку Тимохе, потом лизнул в лицо. И так горько стало Тимохе от этой ласки, что захотелось заплакать, как плакал когда-то, когда был совсем еще маленьким. Тут вспомнилось детство, а потом опять полезли в память отцовский дом и мама, и Фиска. «Эх, кабы дома сейчас», — подумал Тимоха. «Иди к любому соседу, говори сколько хочешь, слушай, пиво пей, брагу, ешь чего хочешь, можно в баньке помыться». Он вдруг решительно встал, пошел к реке, вынул рыбу из морд, принес к дому и бросил на землю. «Сиди здесь, Серко, дом карауль», — сказал он удивленной собаке. «Это тебе пропитание, а я в Налимашор пойду. Не могу я больше один с шатуном жить. Хозяйку новую тебе приведу, Серко, все вместе жить станем. Зерна с собой прихватим, посеем хлеб, вот так. А вы тут с Тюхой меня дожидайтесь, и не ссорьтесь да не ругайтесь. Я долго бродить не стану, я скоро вернусь».